Рано утром карета сэра Генри доставила нас с Холмсом на вокзал и вернулась обратно в Баскервиль-Холл. Таким образом, сэр Генри был уверен, что мы уехали, но на самом деле мы и не думали отправляться в Лондон. Это была уловка Холмса, чтобы усыпить подозрительность Степлтона и внушить ему мысль, что ему некого бояться. Вместо Лондона мы держали путь неподалеку, в Кумб-Тресси, к Лоури Лайонс. Простите, миссис Лайонс, я расследую обстоятельства смерти сэра Чарльза. Я буду с вами откровенен. Речь идет об убийстве. И улики таковы, что под следствием может оказаться не только ваш друг мистер Степлтон, но и его жена. Его жена? Да. Особо, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена. Нет, позвольте. Позвольте, но почему я вам должна верить? Вот фотография с надписью наоборот. Узнаете эту руку? Вот документы с подробными описаниями мистера и миссис Ванделер. Они носили раньше эту фамилию. А вот... Довольно. Дайте мне воды. Этот негодяй обещал жениться на мне, если я получу развод. Значит, он лгал мне. Я была слепым орудием в его руках. Какая низость! Это письмо к сэру Чарльзу! Вы писали его под диктовку Степлтона? Да. А потом, когда письмо было прислано, Степлтон убедил вас не ходить на свидание, так? Да. О дальнейших событиях вы узнали только из газет? Да. Степлтон взял с вас слово, что вы никому не скажете о предполагавшемся свидании. Да. Он сказал, что смерть сэра Чарльза произошла при загадочных обстоятельствах. И если о письме узнают, то я буду взята на подозрение. Он запугал меня. И я решила молчать. Так. В общем, вы счастливо отделались. Он был в ваших руках и прекрасно знал это, а вы живы. Последние месяцы вы ходили на краю бездны. Итак, Ватсон, мало-помалу дело выясняется. Очень скоро все станет на свои места. Под покровом темноты мы с Холмсом отправились на болото и устроили засаду возле Мерипитхауса. Прямо перед нами смутно чернели очертания дома с остроконечной крышей. Холмс попросил меня тихонечко подойти к дому, заглянуть в окошко и посмотреть, что там делается. Шторы были подняты, и я увидел, что в комнате за столом сидят сэр Генри и Степлтон, пьют вино и курят сигары. Жены Степлтона с ними не было. Но вот Степлтон встал и вышел из комнаты. Скрипнула входная дверь. Захрустел гравий на дорожке. Я увидел, что Степлтон остановился у сарая, открыл замок, вошел туда. В сарае послышалась какая-то возня. Минуты через две Степлтон вышел оттуда, снова повернул ключ и пошел в дом. Осторожно пробравшись обратно, я рассказал Холмсу все, что видел. Так, значит, женщины с ними не было? Нет. Где же она? Кроме кухни и столовой, все окна темные. Не знаю. Ну, хорошо, будем ждать. Будем ждать уже недолго. Ночное небо было чистое, без единого облака. Звезды холодно поблескивали в вышине, светил месяц. Над Гримпинской трясиной слался густой белый туман. Смотрите, Ватсон, туман движется прямо на нас. Это нехорошо. Хуже некуда. Туман – единственное, что может нарушить мои планы. Теперь все. И наш успех, и даже жизнь сэра Генри зависит от того, выйдет ли он прежде, чем туман доползет до тропинки, или нет.